Другое время такое, что целый месяц за полтинник отдашь, а тот-то никаких денег за полчаса не возьмешь. Так ли, Катенька? Что-то какая скучная. Я ничего. Куда же вы посидите еще? — обратился он к Вареньке. Мне надо домой, — сказала Варенька, вставая и опять залилась смехом.